In Memoriam. Автор глубоко сочувствует всем гражданам Непала и соседних с ним стран, которые в результате землетрясения 25 апреля 2015 года потерпели ущерб, либо пострадали, а также чтит память погибших. Землетрясение, последовавшие за ним повторные толчки и последствия катастрофы, унесли жизни почти 9 тысяч человек. Среди этих огромных потерь на горе Эверест погибло 19 человек, в том числе Тенцинг Пхоте, Даниэл Пол Фреденбург, Чхими Дава Шерпа, Лакпа Чхирин Шерпа, Пема Хисси Шерпа, Пасанг Темба Шерпа, Кришна Кумар Рай, Томас Эли Таплин, Хироси Ямагата, Рено Фотедан, Мариса Ив Гировонг, Дава Чхири Шерпа, Жангбу Шерпа, Памба Шерпа, Шива Кумар Шрестха, Милан Рай, Вин Чионг, Че Ченфань и 19-й альпинист, чье имя так и осталось неизвестным. Примечание. Существуют некоторые расхождения в написании этих имен. Любые оплошности или ошибки случайны, я сожалею о них.